2.03. Мондус Окулум – настоящая жемчужина из всех северных кузнец, самая ценная и самая продуктивная из всех военных производств. Она превосходит своими размерами сборочные цеха в бороздах Олимпа, и лишь производительность Мондус Гамма Лукихрома может сравниться с мощью кузницы Локум Фабрикатора. Но даже эти заводы отстают по уровню выпуска продукции. Кузнечный комплекс Кейна, занимающий тысячи квадратных километров между пологими вершинами купола Фарсида и Керавнского купола, был целым государством плавильных цехов, оружейных мастерских, арсеналов, очистительных узлов, топливных складов, сборочных ангаров и лесов труб. Над производственными сооружениями громоздились многочисленные субульи, и в высоких жилых башнях самых больших из них – Урания, Рабоне и Лабиатида – обитали миллионы адептов, слуг и рабочих, обслуживающих машины Северной кузницы. Как и большинство заводов Марса, окованная железом кузница Мондус Гамма была ориентирована на военное производство. Покорение галактики требовало невиданного ранее количества оружия и боеприпасов, и грохот молотов не умолкал ни на секунду. В осыпавшейся воронке патеры Урана, гигантские башни Циолковского в пузатых ячейках транспортеров, поднимали на геосинхронную орбиту тысячи контейнеров груза, готового к отправке в зоны боевых действий, разбросанных по всему Империуму. Каждая башня была похожа на подстриженное дерево, казавшееся тонким из-за его высоты, поскольку верхушка исчезала в ядовитых тучах, нависавших над кузницей. И Мондус Окулум, и Мондус Гамма работали на войну, но их продукция предназначалась для особых воинов, Астартес. Из этих кузниц выходили ружья и клинки, с которыми вселяющие ужас воины воплощали великую мечту императора. Над этим оружием трудились опытнейшие адепты, за которых ручался сам Локум Фабрикатор. Боевую броню Астартес на наковальнях кузнец создавали наиболее усердные кузнецы, аугментированные самыми мощными и точными устройствами. Болтеры, лаз-пушки, ракетные установки и любое другое оружие Астартес производилось здесь, и военная мощь легионов брала начало в жарких, освещенных красноватым светом цехах Мондус Окулум. Бронированные машины сходили с конвейеров, установленных в обширных ангарах, а цехи, не уступавшие своими размерами целым городам, выпускали невообразимое количество боеприпасов. Но Мондус Окулум не только снабжала Астартес оружием и броней, здесь оттачивался их разум. Воинам Астартес, которых привлекали тайные технологии, было позволено изучать машины под руководством старших адептов. Сам Локум-фабрикатор Кейн занимался с лучшими из них – Ткелом из Легиона Саламандр, Гебрином из Железных Рук и Полонином из Ультрамаринов. Эти воины унесут полученные знания к своим легионам и будут инструктировать братьев по оружию. Мондус Окулум – настоящая жемчужина из всех северных кузнец, самая ценная и самая продуктивная из всех военных производств. Владение Локум-фабрикатора Марса – второго человека после самого правителя и одна из немногих кузнец Марса, которым удалось избежать разразившейся катастрофы.